«Главное свершилось. Мы, кажется, наконец-то встретились», — сказал он, сразу же, не раздумывая, хватая нехитрую приманку. «Ведь случается по-всякому. Многим ведь просто не хватает одной единственной необходимой встречи, даже одного нужного взгляда. А вообще-то женщине положено следовать за мужем». «А ты не хочешь приезжать иногда в Москву?» — спросила она, тая в припухших губах тихую усмешку. «Потом я домой на каникулы. Другого, пожалуй, не придумаешь». «И это все?» — возмутился Денис. «Мне не 50, даже не 40». «А что ты предлагаешь?» «Не знаю. Я не пророк», — сознался он. «Слушай, в Зежске тоже два института. Технических. Совершенно не то», — вздохнула она. «Денис, ты не рассердишься? Говори уж. Ты любишь лес, природу. Тебе только 20. Ты вполне серьезно решил просидеть тут всю жизнь. А дети?» «Какие еще дети?» — спросил он, напряженно хмурясь. «Наши с тобой. Какие еще?» — уточнила она, опять в одну минуту обезоруживая его. «Ведь будут же у нас дети?» «Ты думаешь?» — озадаченно переспросил он, и она, пошевелив его густые, спутанные темно-русые волосы, упавшие на лоб, тихо рассмеялась. «Ты странный, Денис», — сказала она. «Свободно можешь обходиться без людей, тебе достаточно твоего деда, этой Феклуши. Но ведь и они не вечны, а я без людей не могу. Мне необходимы люди рядом. Я тебя, наверное, люблю вот такого. А потом ты вспомни, один из дедов у тебя министром был. Твой дядя — известный журналист. О нем легенды ходят. За свои убеждения не побоялся тюрьмы. Неужели в тебе не проснется жажда? Умрет дедушка Захар. Необычайный редкий человек. А дальше? У него так жизнь устроилась. Война, плен, лес. Но это же его жизнь, а твоя? Ну, хорошо. Брошу я все. Поселимся здесь, в глуши. И вот так сначала и до конца? Бррр! Погоди ты», — остановил ее внимательно слушавший до сих пор Денис. «Министр, журналист, черт, дьявол. А что ты в самом-то деле о них знаешь? Издали, со стороны, красиво, пальчики оближешь. Ближе подойди, от вони, от гноя задохнешься. В этой среде разве могут быть люди? Дед-министр всю жизнь прожил несчастным человеком, даже умер как-то непонятно. А бабка со своим новым мужем? Это же фантастика. Он ведь был твердо убежден, что делает всем добро, а его добро, как правило, оборачивалось злом. Вот когда он действительно прозрел, ему пришлось пустить себе пулю в сердце. Вот и весь его героизм. Да, потом. Никто ничего толком не знает. Несерьезно. Дядя Петя, конечно, человек ни на кого не похожий. Там наверху в стандарты не вписывается. Но ведь и здесь обрыв. Я уважаю его. Уважаю академика Обухова. Но почему же так нелепо? Там наверху они играют в какие-то свои бесконечные запутанные игры». «Ну, ничего несерьезного в этом я лично не нахожу», — принужденно засмеялась она. «Что ты тут находишь несерьезного? Значит, голову под крыло и сиди? Нельзя так о людях, они борются как могут». «Ладно», — хмуро кивнул он, отводя глаза, — «ты еще многого не представляешь. Говорю с тобой честно, думаю и говорю». У меня стойкое, непреодолимое отвращение к этим верхам. Ничего с собой не могу поделать. Зачем они все мне, тебе, деду? Знаешь, горы, солнце — все до корешка выжжено. Каждый камень может в любой момент выстрелить. Ночью, днем, всегда. 2 года назад, год, в эту вот минуту. А знаешь, как просто, оказывается, умирают ребята? Глаза еще живут, кричат, мозг еще молит, а человек уже ушел в горы навсегда. Сколько там бродит убитых, если прислушаться? Кто имел право приговорить их души к вечному изгнанию? «Что я должна сказать?» — встрепенулась она, слушая с возрастающим вниманием и даже с неприятным чувством открытия чего-то нежелательного, ненужного, слишком откровенного и потому запретного. Просто я лично не нахожу возможным судить незнакомых, проживших большую и трудную жизнь людей. Что же ты сердишься, Денис? Не надо. А я и не сужу. Совсем. Свел вместе косые длинные брови Денис. Стараюсь кое-что объяснить в своем характере. «Не надо сразу ссориться», — опять попросила она, легким прикосновением пальцев шевеля его растрепавшиеся волосы. «Ну хорошо. Думаешь и думай. Твое право. Только запомни. В тебе еще такие черти запляшут. Тошно станет. Вот как ты сам с собой-то справишься? Уж я знаю. Тебе все подавай первым сортом». «Я давно заметил, у женщины мозги устроены как-то набекрень. Раз это ей не нравится, значит, этого не может быть никогда. И все». Грубовато отмахнулся он, в душе озадаченный и смущенный ее словами. «Я, Катя, многое теперь по-другому знаю». Но ее мысль шла своим путем, и она опять не удержалась. «А нас, Денис, кто-то приговорил окончательно?» Он быстро и остро взглянул, пожал плечами, одним гибким быстрым движением встал, помог подняться и ей. Она была сейчас вся легкая и воздушная, и он почувствовал, ощутил ее теплую безоглядную нежность, и, стараясь больше не подпадать под эту обволакивающую силу, быстро, не оглядываясь, пошел вперед. И с этой минуты в их отношениях еще больше усилилась сдержанная ироническая вежливость. Лесник, приветливо встретивший их, ничего не заметил. Прошла еще одна для Дениса и Кати совершенно бессонно промелькнувшая ночь. А через день он уже провожал ее. Оба говорили друг другу пустые, ничего не значащие слова, сдержанно, сами страдая от этого, по-чужому поцеловались. Поезд тронулся. Ее лицо в окне затуманилось, пропало. И Денис, испытывая нечто непривычное и даже странное, не тронулся с места, стоял, по-солдатски твердо расставив ноги и словно чего-то еще ждал. «Вот и конец», — сказал он себе, проводив взглядом сигнальные огни последнего вагона. Нельзя было ее отпускать. «Пожалуй, пора взглянуть на оставленное послание». «Пойми их, женщин, сказать не успела, а написать? Пожалуйста!» Он нащупал в кармане конверт и жестковато усмехнулся. Перрон опустел, лишь вдали от платформы маячила одинокая фигура милиционера. Почему-то, решив подождать, Денис сунул письмо обратно в карман, вышел на привокзальную площадь и, оседлав мотоцикл, скоро был за городом. Уже подъезжая к кордону и чувствуя привычный горьковатый запах дыма, в доме топилась печь, и ветер тянул в его сторону. Он подумал о подступавшей непогоде. Остановившись у большого старого дуба, он наспех пробежал исписанный листок, вырванный из тетради, затем, опустившись на землю, долго сидел, зажав измятый листок в кулаке и раздумывая о том, что если махнуть сейчас на аэродром и первым же рейсом улететь в Москву, то можно будет встретить Катю на вокзале и спросить, что же в самом деле значит ее письмо. Он представил ее глаза, и ему в лицо бросился жар. «Но нет, такого удовольствия я ей не доставлю», — сказал он самому себе со злостью. «Сколько бы ты ни рассуждала, будешь со мной. Неважно, где я буду жить, в городе или в глухомане, ты меня ждала, вот главное». «Так нельзя», — опять сказал он себе. «Можно спятить, превратиться в слюнтяя. Такого с тобой еще никогда не было и не должно быть. Стыдно перед дедом». Ухватился за юбку, очумел. Тут ему, несмотря на все доводы, стало неуютно, и он подумал о своей неустроенности и бесполезности. Он впервые осознанно и прямо подумал о будущих своих детях. Откуда и почему пришла такая мысль, он не смог бы объяснить, но она его на определенное время охладила и озадачила. «Почему непременно должны появиться какие-то дети?» — возразил он себе в следующую минуту. И что такое дети? Зачем они? Это уже были бы люди иного века, даже иного тысячелетия. Да придется ли кому перешагнуть в новое тысячелетие? Зачем думать о несуществующих детях? Привяжется же такая чертовщина. На кордоне, едва перекинувшись с дедом тремя словами о своем решении побродить с ружьем по лесу, он стал торопливо собираться. «Оденься получше», — посоветовал лесник. «Непогода идет, кости ломит. Огня не забудь». «Не забуду», — кивнул Денис, увлеченный своей мыслью и ничего больше не замечая. Феклуша тоже попыталась отговорить его от задуманного, тревожно показав на окно, затем вверх на потолок и, раздувая щеки, пробубнила, предупреждая о всяких небесных неурядицах. «Ничего», — сказал он весело, — «не привыкать. В дождь в лесу загляденье». «Да ты что мечешься? Что она, дед?» «Последние дни совсем заполошная старость», — ответил лесник спокойно, хотя и у него сегодня с самого утра ломило кости, временами начинало не хватать воздуха и в глазах темнело. «Ты на нас не гляди, делай свое молодое дело. Дико возьмешь?» «Нет, дед, хочу один пошастать. Мешать будет». Слух у него стал хуже. «Ладно», — сказал лесник, — «иди один». Провожая правнука, он постоял на крыльце. Денис скрылся за воротами, растаял в летней ночи, уже накрывший лес. Неохотно вернувшись в дом, лесник встретил мглистый, ускользающий взгляд Феклуши. Он знал о ее способности каким-то странным, пугающим образом безошибочно чувствовать наступление особых неурядиц в жизни. В такие моменты она начинала беспомощно метаться, срывалась с места и надолго исчезала. «Давай с тобой, Феклуша, чай пить», — сказал лесник, глядя на нее прямо и ясно, с тихой, успокаивающей улыбкой. «Не погоде быть, отчего ей не быть? У Дениса под каждым кустом дом. За него не тревожься. Убивать он никого не будет, побродит и вернется. У него кровь успокоится. Молодой, горячий». «Я правду говорю, Феклуша. Зачем ему стрелять? Гляди, настрелялся до одури». Последний лесник выделил особо. Он до сих пор так и не знал, все ли в трудном человеческом мире понимает Феклуша, но она тотчас мгновенно отзывалась на голос, на его звучание, и лесник, уговаривая и успокаивая ее, продолжал улыбаться. «Ну что же ты, затопи, чайник налей, поставь», — говорил он, стараясь отвлечь ее от ее страхов и занять другим. «Вот такая она ветошь из человека выходит. Ты Ефросинью-то хоть помнишь, а, Феклуша?» Напряжение у нее в лице стало пропадать. Услышав знакомое имя, она застыла, затем несколько раз, словно попавшая под неожиданный дождь, и промокшая птица, встряхнувшись, закивала: «Фрося, Фрося!» и стала возиться у плиты. «Ну вот и хорошо», — продолжал вслух рассуждать больше сам с собою лесник, стараясь окончательно ее успокоить. «Вот прибилась ты ко мне, сколько лет рядом? А что ты такое? Ни баба, ни полбабы, так, непонятное зарождение. Ни с одним мужиком не была, не пробовала. Ходишь себе, чирикаешь, чирикаешь. Покормит, ради бога, сразу тебе дом, семья. Тоже прожила. А зачем? К чему? А сам ты?» — обратился он теперь уже непосредственно к самому себе. «Зачем? К чему?» «Да нет, нет, Феклуша», — тотчас повернул он в привычную сторону, заметив ее внимание. «Кипяти давай чайник. Денис наш пошел по хозяина», — продолжал лесник теперь уже только для себя, даже не зная, продолжает ли он размышлять вслух или это просто проносятся в душе какие-то смутные, пугливые тени. «Срок приспел, двинулся. Встретить хозяина встретит. Скоро встретит. У него еще в школе руки чесались, а теперь срок вышел. Пора», — сказал лесник значительно, не чувствуя ни страха, ни сожаления. «Тоже срок приспел». Он почти не заснул в эту ночь, лежал с открытыми глазами, слушал грозу. Вначале далекую, затем прихватившую и кордон, и сотрясавшую прочный массивный дом. Вековые бревна в стенах задвигались, заныли, почти застонали. И все-таки лесник уловил момент ухода, гонимый страхом Феклуши. Он встал, не зажигая света, выбрался на крыльцо, озаряемое частыми сполохами молний, и впустил в дом собаку.